Выдержки из записок моего деда. Эпиграф. Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходимо канифоль смычку виртуоза. Плоды раздумья Козьмы Прудкова.